тиха и темна, грустно будет она. И никак не могу заснуть опоздна. И сердце опять спешит мне подсказать, что из всех на земле ты одна мне только нужна. Ты не со мной, и в глаза мне смотрит город ночной, но все равно я зову тебя, родной. Но без труда в темноте найду я окна твои. Ведь никогда мир не знал такой любви. Быть счастливым хочет каждый, от тебя теперь зависит все. Может быть, ко мне однажды повернется вдруг фортуны колесо. Ты не со мной, и в глаза мне смотрит город ночной, но все равно я зову тебя, родной. День пройдет или год, но дождется, то ждет. Где же он, этот миг, когда мне повезет? Голос мой, ты в тихий час ночной. Для влюбленных сердец грусть былая всегда не в счет. Ты не со мной, и в глаза мне смотрит город ночной. Но все равно я зову тебя, родной. Но без труда в темноте найду я окна твои. Верь, никогда мир не знал такой любви. Быть счастливым хочет каждый, от тебя теперь зависит все. Может быть, ко мне однажды повернется вдруг фортуны колесо. Ты не со мной, и в глаза мне смотрит город ночной. Но все равно я зову тебя, родной. Труда. В темноте найду я окна твои. Верь, никогда мир не знал такой любви.